Глава 24. По телефону. Драгоценный В.А. дал о себе знать триумфально. В 6 утра Катю разбудил длинный телефонный звонок. «А вот он я, жена!» — громыхнула охрипшим басом в трубке. «Катюнуш, спишь?» «Вадечка, как тебя слышно хорошо! Вы где сейчас?» Катя моментально проснулась. «Наверху. Здесь вам не долина. Катя, мы на перевале, тут дорога, тракт!» — горланил в трубку драгоценный. «У нас тут другой часовой пояс, не учел, разбудил тебя. Я соскучился, думаю о тебе». «Что? Плохо слышно?» «Соскучился по тебе, страшно! В следующий раз возьму тебя с собой. Тут такая красотища! Белые вершины, луга альпийские, простор! У меня горная болезнь, Вадечка». «Тут все пройдет. Серега Мещерский тебе привет шлет. Слышишь, как орет? Радуется». «Вы здоровы?» — спросила Катя. «Железно! Ты как?» «Я хорошо. Ты когда приедешь?» 1-го числа, если тут ничего не тормознет». «А что вас может тормознуть?» — забеспокоилась Катя. «Горы есть горы. Да не волнуйся, котеныш, все будет нормально». «Я не волнуюсь. Я тебя спросить хотела, ты не мог бы у Сережи поинтересоваться...» «Чего?» «Спроси у него, сколько женщин, по его мнению, может любить порядочный мужчина одновременно». На том конце трубки наступила загадочная тишина, затем драгоценный переспросил. «Не понял». Катя повторила вопрос, добавив: «Спроси, мне это для статьи надо». В трубке загрохотало: «Слышь, Катя, Серега говорит одну». «Ну, две». «Ну, три, но это уже с риском для жизни и репутации», — драгоценный хмыкнул. «По-твоему, это должна спрашивать жена у мужа, находящегося на высоте в 2500 метров?» «Я не могу ждать, пока вы спуститесь. Мне нужно знать». «А по-твоему, как, Вадик?» «Дома об этом поговорим, как приеду». «А там у вас в экспедиции женщины есть?» — спросила Катя. «Альпинистки». «А ты меня ревнуешь?» «Очень нужно». «Успокойся, нет никого. Монастырь сплошной, ясно? Шаолинь. Ну все, сейчас сеанс связи закончится. Между прочим, у нашего проводника Карамергена 4 жены. Каждая в своем кишлаке живет. Что бы еще сказать? Катька, слышишь? Я тебя очень лю...» В трубке ехидно запищала. Ту-ту-ту. С работы Катя позвонила Марьяне. Они условились об этом накануне. «Я заеду в прокуратуру округа, поинтересуюсь насчет результатов баллистической экспертизы. Они должны уже что-то дать по гильзам», — сказала Катя. «Тебе копию завезу». «Обязательно, если там все готово. И телефон эксперта запиши, надо будет с ним переговорить». «Меня все же кое-что настораживает с этим 9-миллиметровым калибром, особенно учитывая эту нашу историю с дуэлью». «А, поверила все же в дуэль, Марьяночка? Буркина и Мамонтова надо бы передопросить. Только после того, как у меня на руках будет копия заключения баллистической экспертизы», — сказала Марьяна. «Катя, а чего у тебя голос такой радостный?» «Вадик утром звонил, у них там все нормально». «Осчастливил», — объявился. Марьяна хмыкнула. «Мой тоже вот меня осчастливил. Перевод на алименты прислал». «А ты?» «Что? Вот сейчас кабинет запираю на почту. Назад ему их переводом. В рожу ему прямо, в рожу!» «Марьян, ну ты ведь вчера мне говорила, Верочке надо шубу. И потом осенью за садик еще придется платить». «Сама заплачу. Обойдемся без его подачек». Голос Марьяны звенел. «Прости, тут кто-то в кабинет рвется». «Ну, в чем дело? Старший лейтенант Лапкин. Вы что, не видите? Я по телефону разговариваю». Судя по всему, старлей Лапкин рвался в кабинет Марьяны по каким-то неотложным, сугубо служебным делам. Катя слышала в трубке отдаленный, оживленно неприветливый диалог. Нет, все же Марьяна была истинной мегерой в общении с сослуживцами мужского пола. «Что там?» — спросила Катя, когда страсти отбушевали. «Да мозги кое-кому вправила. Срок по поручению 3 дня как истек, а мне из розыска ни ответа, ни привета». Марьяна шуршала какими-то бумагами. «Прямо из горла надо вырывать у них. А я вот сегодня утром на оперативке начальнику отдела рапорт. Так и так. Халатное отношение к своим обязанностям. Тормозят расследование. И сразу вот он, результат. Вон сколько накатали в справке. В зубах принесли, хвостом виляли. Установочные данные по фирме Усольского и Авдюкова «Стройинвест». Ага, это уже любопытно. Что там такое? Судя по этой информации, и правда получается, что «Стройинвест» после смерти Авдюкова целиком перешел в распоряжение его компаньона Усольского. Тут у меня копии документов, в том числе и устав фирмы, и договор между компаньонами. Тут вот расписаны условия перехода доли. Доля в случае выбытия одного компаньона из бизнеса по уставному договору переходит к другому компаньону. Всем остальным заинтересованным лицам полагаются лишь компенсационные выплаты. Под заинтересованными лицами в нашем случае надо понимать наследников, жену и дочь Авдюкова, спросила Катя. Да. А если бы из дела выбыл сам Усольский, его доля перешла бы к Авдюкову, а компенсационные выплаты получила бы его жена. Видишь, Катя, как там в «Стройинвесте» все было расписано? Прямых улик против Усольского все равно нет, возразила Катя. Зато мы имеем документальное подтверждение мотива для убийства. Корыстного мотива. Марьяна снова зашуршала бумагами. Это не просто слова, это уже кое-что. Но мы, подружка, не будем спешить. На одной этой косвенной улике нам его не взять. Ты уверена, что убийца Усольский? Уже в который раз спросила Катя. Не тяни меня раньше времени за язык. Ладно, не буду тянуть, Катя вздохнула. Ты знаешь, какая я любопытная. Но в принципе-то... Что? Так, ничего. С одной стороны, корыстный мотив все упрощает. С другой стороны, сводит все к банальности. А банальности так не хочется. Из банальности хорошей статьи не слепишь. Все же, Марьяна, кажется мне, что... Ну, что тебе кажется? Все-таки ты права была. Чего-то в этом деле не хватает. И мы чего-то до сих пор недопонимаем. Хотя все вроде бы и на поверхности, но... Боюсь... Ой, как я боюсь, ждет нас с тобой большой сюрприз. Мне, знаешь, Лосева вот так хватило, сказала Марьяна. А что, с чего это тебе так кажется, а? Предчувствие. У меня сердце вещун. Волокордин пей на ночь, спи побольше. Марьяна посоветовала это тоном доктора. Капель 15 и... Лучше уж белое вино шабли по твоему рецепту, Катя усмехнулась. Волокордина мы с тобой в старости наглотаемся. Будем такие бабульки беззубые. Трюх-трюх. Со мной такого не случится, ответила Марьяна. Я, Кать, не доживу.